Свобода! Свободны во тьме тараканы, свободен мышонок в ночи, свободны в буфете стаканы, свободно полено в печи. Но свет я зажег, тараканы хрустят под моим каблуком, а кот мой смертельные раны наносит мышонку клыком. В стакан наливается водка, бревно согревает мой дом, потом надрывается глотка. Зачем мы на свете живем?